Глава пятая. Наступила осень. Дюруа оставались в Париже все лето и во время непродолжительного роспуска палаты вели в Вифрансес энергичную кампанию в пользу нового кабинета. В первых числах октября обе палаты уже собирались возобновить свои заседания, так как положение дел в Марокко принимало угрожающий оборот. В сущности, в возможность экспедиции в Танжер не верил никто, несмотря на то, что в день закрытия парламента правый депутат, граф де Ламбер Саразен, в остроумной речи, вызвавшей аплодисменты даже центра, предложил по этому вопросу пари, подобно тому, как это сделал когда-то знаменитый вице-король Индии. Он ставил свои усы против бакенбард председателя Совета министров, утверждая, что новый кабинет неминуемо должен будет последовать примеру прежнего и послать в Танжер войска, как раньше была послана армия в Тунис, из любви к симметрии, потому же, почему ставят на камин две вазы, а не одну. Он прибавил: «И в самом деле Африка служит для Франции камином, милостивые государи, камином, в котором сгорают наши лучшие дрова, камином с сильной тягой, который разжигается банковыми билетами. Вы позволили себе художественный каприз и украсили левый угол этого камина дорого стоящей тунисской безделушкой. Вот увидите, что господин Марро захочет уподобиться своему предшественнику и украсить правый угол безделушкой марокканской». Эта речь, произведя сенсацию, послужила Дюруа темой для десятка статей об алжирской колонии, для той самой серии статей, которая прервалась после его первого выступления в газете. И он энергично поддерживал в них идею военной экспедиции, хотя и был уверен, что она не осуществится. Он задел патриотическую струнку и бомбардировал Испанию целым арсеналом презрительных выражений, обычно употребляемых против любого народа, интересы которого идут вразрез с нашими. Вифрансес сделалась влиятельным органом благодаря своим всем известным связям с правительством. Она сообщала политические новости раньше всех остальных, самых серьезных газет. Между строк намекала на намерения дружественных ей министров, и все парижские и провинциальные газеты черпали из нее сведения. Ее цитировали, ее боялись. Ее начинали уважать. Теперь это был уже не подозрительный орган шайки политических аферистов, а признанный орган кабинета. Ларош-Матье был душою газеты, Дюруа — его рупором. Старик Вольтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, владел искусством стушевываться, а сам, как говорили, делал втихомолку грандиозные дела с марокканскими рудниками. Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где собиралось каждую неделю несколько членов кабинета. Даже президент Совета два раза обедал у нее, а жены государственных людей, не решавшиеся прежде переступать ее порог, хвастались теперь ее дружбой и посещали ее чаще, чем она их. Министр иностранных дел распоряжался у нее в доме как хозяин. Он приходил в любое время, приносил телеграммы, сведения, справки, которые диктовал то мужу, то жене, точно они были его секретарями. Когда Дюруа после ухода министра оставался наедине с Мадленой, он возмущался поведением этого посредственного выскочки. В голосе его слышалась угроза, а в словах — язвительные насмешки. Но она презрительно пожимала плечами, повторяя: «Добейся того же, чего добился он. Сделайся министром, и тогда важничай. А пока что лучше помолчи». Он закручивал усы, посматривая на нее сбоку. «Еще неизвестно, на что я способен», — говорил он. «Быть может, в один прекрасный день это обнаружится». Она отвечала философски: «Поживем, увидим». В день возобновления заседаний Палаты депутатов молодая женщина еще с утра в постели дала мужу 1000 наставлений. Он одевался, собираясь пойти завтракать к Ларош-Матье, чтобы получить от него еще до заседания инструкции для завтрашней передовицы в Ви-Францез, в которой должна была заключаться официозная декларация истинных намерений кабинета. Мадлена говорила: «Главное, не забудь спросить, послан ли генерал Белонколь в Оран, как это предполагалось. Это может иметь огромное значение». Жорж раздраженно ответил: «Я не хуже тебя знаю, что мне делать. Оставь меня в покое со своими бесконечными наставлениями». Она спокойно возразила: «Мой милый, когда ты идешь к министру, ты постоянно забываешь половину поручений, которые я тебе даю». Он проворчал: «В конце концов, мне надоел твой министр, какой-то болван». Она хладнокровно ответила: «Он столько же мой министр, сколько и твой. Тебе он полезнее, чем мне». Он слегка обернулся к ней и произнес с усмешкой: «Извини, за мной он не ухаживает». Она медленно ответила: «И за мной тоже. Но через его посредство мы создаем тебе положение». Он немного помолчал, потом заметил: «Если бы мне надо было сделать выбор между твоими поклонниками, я уж скорее отдал бы предпочтение этому старому кретину Девадреку. Кстати, что с ним случилось? Я его не видел уже с неделю». Она ответила равнодушно: «Он болен. Он мне писал, что приступ подагры приковал его к постели. Тебе бы следовало съездить, узнать о его здоровье. Ты знаешь, как он тебя любит. Это ему будет приятно». Жорж ответил: «Да, конечно. Я к нему сегодня же заеду». Он закончил одеваться и, надев шляпу, припоминал, не забыл ли чего-нибудь. Убедившись, что все в порядке, он подошел к постели и поцеловал жену в лоб. «До свидания, дорогая. Я вернусь не раньше 7 часов». И он вышел. Ларош-Матье уже ждал его. В этот день он завтракал в 10 часов утра, так как совет министров должен был собраться в 12 до открытия сессии Палаты депутатов. Госпожа Ларош-Матье не пожелала изменить часа своего завтрака, и за столом с ними не было никого, кроме личного секретаря министра. Как только они уселись, Дюруа сразу заговорил о своей статье, наметил главные положения, заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках, потом спросил: «Не находите ли вы нужным что-либо изменить, дорогой министр?» «Пока ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы слишком определенно высказываетесь о марокском деле. Говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, но в то же время дайте понять, что она не состоится, и что вы сами в нее верите меньше, чем кто бы то ни было. Сделайте так, чтобы публика прочла между строк наше намерение не вмешиваться в эту авантюру». «Отлично, я понял и постараюсь дать это понять другим. Между прочим, жена просила меня узнать, послан ли генерал Белонколь в Оран. Из того, что вы сейчас сказали, я заключил, что нет». Государственный муж ответил: «Нет». Потом они заговорили о предстоящей сессии. Ларош-Матье принялся ораторствовать, упражняясь в красноречии, которое он должен был излить на своих коллег через несколько часов. Он жестикулировал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, не глядя ни на кого, обращался к невидимому собранию, щеголяя своим слащавым красноречием и своей внешностью прилизанного красавчика. Очень маленькие закрученные усики торчали над его губой, точно два жала скорпиона. а его напомаженные бриллиантином волосы с пробором посередине спускались на виски двумя волнами, как у провинциального щеголя. Несмотря на свою молодость, он уже начинал жиреть и полнеть. Брюшко подпирало ему жилет. Личный секретарь, без сомнения, уже привыкший к потокам его красноречия, спокойно ел и пил. Но Дюруа, мучимый завистью к достигнутому им успеху, думал: «Какое ничтожество! Что за идиоты эти политические деятели?» И сравнивая себя с этим напыщенным болтуном, он говорил себе: «Черт возьми! Будь у меня 100 000 франков, чтобы иметь возможность выставить свою кандидатуру на звание депутата в моем милом Руане и забрать в руки моих славных, хитрых и неповоротливых норманцев, каким государственным человеком я стал бы среди этих недальновидных бездельников?» Ларош-Матье ораторствовал вплоть до самого кофе. Потом, заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали экипаж, и протянул руку журналисту. «Вы меня хорошо поняли, дорогой друг?» «Отлично, дорогой министр, положитесь на меня». И Дюруа не спеша отправился в редакцию, чтобы писать статью, так как до 4 часов ему нечем было заполнить время. В 4 он должен был быть на Константинопольской улице и встретиться там с госпожой де Морель, с которой он виделся регулярно 2 раза в неделю, по понедельникам и по пятницам. Но лишь только он вошел в редакцию, ему подали запечатанную телеграмму. Она была от госпожи Вольтер и гласила: «Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Очень важное дело. Жди меня в 2 часа на Константинопольской улице. Я могу оказать тебе большую услугу. Навеки преданная тебе Виргиния». Он выругался: «Черт возьми, вот пиявка!» И, придя в дурное настроение, тотчас ушел, так как был слишком раздражен, чтобы работать. В продолжение 6 недель он старался порвать с нею, но ему не удавалось охладить ее упорную страсть. После своего падения она сначала терзалась ужасными угрызениями совести и в продолжении 3 свиданий подряд осыпала своего любовника упреками и проклятиями. Утомленный этими сценами и присытившись уже этой перезрелой и склонной к драматизму женщиной, он стал попросту ее избегать, надеясь таким образом покончить с этим приключением. Но тогда она отчаянно уцепилась за него, кинулась в эту любовь, как кидаются в реку с камнем на шее. Из слабости, из снисходительности, считаясь ее положением в свете, он позволил ей снова овладеть собой, и теперь она сделала его невольником своей неистовой и утомительной страсти, преследуя его своей нежностью. Она хотела видеть его ежедневно, беспрестанно вызывала его телеграммами, назначала минутные свидания на углах улиц, в магазинах, в общественных садах. Она постоянно повторяла ему в одних и тех же выражениях, что она его обожает, боготворит. Потом уходила, говоря, что была бесконечно счастлива его видеть. Она оказалась совсем не такой, как он себе ее представлял. Она старалась пленить его детскими нежностями и любовными ребячествами, смешными в ее возрасте. До сих пор она была строго честной женщиной с девственным сердцем, не испытавшим никакого чувства, не знавшей, что такое чувственность. И вдруг у этой благоразумной 40-летней женщины, которая переживала нечто вроде бледной осени после холодного лета, наступила какая-то блеклая весна с маленькими недозрелыми цветами и недоразвившимися побегами, какой-то странный расцвет запоздалой девической любви, пылкой и наивной, выражавшейся во взрывах страсти, во вскрикиваниях 16-летней девочки, в утомительных ласках и нежностях, которые состарились, не узнав молодости. Она писала ему по 10 писем в день, глупых, сумасшедших писем, составленных в каком-то поэтическом и смешном стиле, разукрашенном, словно индейские письмена, испещренном названиями животных и птиц. Как только они оставались одни, она начинала его целовать с тяжеловесными шалостями неуклюжего подростка, с гримасами губ, вызывавшими смех, с прыжками, от которых тряслась под корсажем ее слишком полная грудь. Особенное отвращение вызывали в нем прозвища, которые она ему давала. «Мой котик, моя драгоценность, моя синяя птица, мое сокровище» и комедия девической стыдливости, которую она разыгрывала каждый раз перед тем, как отдаться, робкие ужимки, казавшиеся ей милыми, и игры развращенной школьницы. Она спрашивала, чей это ротик? И когда он не сразу отвечал «мой», она приставала к нему до того, что он бледнел от раздражения. Она должна была чувствовать, казалось ему, что в любви необходим исключительный такт, исключительная ловкость, благоразумие, а главное — верный тон, что, отдаваясь ему, она, зрелая женщина, мать семейства, светская дама, должна была держать себя с достоинством, строго, со сдержанным увлечением, быть может, даже со слезами, но со слезами Дидоны, а не Джульетты. Она повторяла беспрестанно, «Как я люблю тебя, моя крошка! Скажи, ты меня тоже любишь, деточка?» Он уже не мог слышать этих слов, «Моя крошка, моя деточка», без того, чтобы у него не явилось желание назвать ее «моя старушка». Она говорила ему, «Какое безумие я совершила, уступив тебе! Но я об этом не жалею. Любить так хорошо!» Все это в ее устах раздражало Жоржа. Она шептала «любить так хорошо», словно театральная инженю. Кроме того, ее раздражала неловкость ее ласк. От поцелуев этого красивого мужчины, воспламенившего ее кровь, в ней проснулась чувственность, но во время объятий она проявляла такую неумелую пылкость и такую серьезную старательность, что Дюруа становилось смешно, и ему приходили на ум старички, пытающиеся учиться грамоте. А в те минуты, когда она должна была бы душить его в своих объятиях, страстно глядя на него глубоким и страшным взглядом, какой бывает у увядающих женщин, великолепных в своей последней любви, когда она должна была бы кусать его немыми, трепетными губами, прижимая к своему полному, горячему, утомленному, но ненасытному телу. В такие минуты она суетилась, как девчонка, и сюсюкала, желая ему понравиться. «Я так люблю тебя, моя крошка, так люблю! Приласкай хорошенько свою женушку!» Тогда им овладевало безумное желание выругаться, схватить шляпу и уйти, хлопнув дверью. В первое время они часто встречались на Константинопольской улице, но Дюруа, опасавшийся встречи с госпожой де Морель, находил теперь тысячи предлогов, чтобы отклонять эти свидания. Но тогда ему пришлось являться к ней чуть ли не ежедневно, то завтракать, то обедать. Она жала ему руку под столом, подставляла губы где-нибудь за дверью. Ему, однако, гораздо больше нравилось шутить с Сюзанной, забавлявшей его своими проказами. Под ее наружностью куколки скрывался живой и насмешливый ум, неожиданный и лукавый, всегда умевший блеснуть, подобно ярмарочной марионетке. Она смеялась над всем и над всеми язвительно и метко. Жорж возбуждал ее красноречие, поощрял ее насмешливость, и они отлично ладили друг с другом. Она беспрестанно обращалась к нему. «Послушайте, милый друг, пойдите сюда, милый друг». Он немедленно покидал мамашу и бежал к дочке. Та шептала ему на ухо какую-нибудь лукавую шутку, и они смеялись от всей души. Между тем, пресыщение любовью матери начало переходить в нем в непреодолимое отвращение. Он не мог больше видеть ее, слышать, думать о ней без злобы. Он перестал у нее бывать, отвечать на ее письма и уступать ее мольбам. Она поняла, наконец, что он больше не любит, и это причинило ей ужасное страдание. С ожесточенным упорством она начала преследовать его, подсматривать за ним, подстерегать его, ожидая в карете с опущенными занавесками у дверей редакции, около его дома, на улицах, всюду, где она надеялась его встретить. У него было желание прикрикнуть на нее, оскорбить, ударить, сказать ей откровенно: «Оставьте меня в покое, с меня довольно, вы мне надоели». Но из-за ви францесс он все же вынужден был считаться с ней и старался при помощи холодности, замаскированных резкостей, а порой даже и дерзостей, дать ей понять, что всему этому должен наступить конец. Она в особенности упорствовала в стараниях заманить его на Константинопольскую улицу, и он постоянно дрожал при мысли, что обе женщины столкнутся когда-нибудь нос к носу у входа в квартиру. Наоборот, привязанность его к госпоже де Морель за это лето возросла. Он называл ее своим мальчишкой, и положительно она ему нравилась. В натуре их было много общего. Оба принадлежали к породе любящих приключения бродяг, тех светских бродяг, которые, сами того не подозревая, имеют большое сходство с бродягами больших дорог. Лето любовники провели очаровательно, как кутящие студенты. Они отправлялись иногда завтракать или обедать в Аржантель, Бужеваль, Мезон, Пуасси и проводили целые часы в лодке, собирая цветы вдоль берега. Она обожала жареную рыбу прямо из сены, рыбную солянку, фрикассе из кролика, беседки загородных кабачков, крики лодочников. Он любил ездить к ней в ясный день на империале пригородного трамвая и, болтая разные веселые глупости, смотреть на скучные окрестности Парижа, где разбросаны безвкусные виллы богачей. И когда ему надо было возвращаться с такой прогулки и идти обедать к госпоже Вольтер, он проклинал свою неотвязную старую любовницу, вспоминая о молодой, с которой он только что расстался, и которая там, в зелени, на берегу, удовлетворила его желание и выпила его страсть. Он уже думал, что наконец развязался с женой патрона, которой он ясно, почти грубо заявил о своем желании порвать, когда получил в редакции телеграмму, вызывавшую его к 2 часам на Константинопольскую улицу. Он перечел ее на ходу. «Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Дело очень важное. Жди меня в 2 часа на Константинопольской улице. Я могу оказать тебе большую услугу. Навеки преданная тебе Виргиния». Он думал: «Чего еще ей от меня надо, этой старой сове? Держу пари, что никакого дела нет. Она будет повторять, что обожает меня. Все же придется пойти. Она говорит о каком-то важном деле и большой услуге. Может быть, это и правда. А в 4 должна прийти Клотильда. Нужно отослать первую не позже 3 часов. Черт побери, только бы они не встретились. Несчастье с этими женщинами». И ему пришло в голову, что в сущности только его жена никогда его не мучила. Она жила рядом с ним и, казалось, очень любила его в часы, предназначенные для любви, не допуская лишь нарушения неизменного хода ее обычных занятий. Он медленно направился к своей квартире, мысленно возмущаясь женой патрона. Ну и встречу же устрою я ей, если окажется, что у нее нет никакого дела. Язык Камброна покажется изысканным по сравнению с моим. Прежде всего, я ей заявлю, что больше ноги моей у нее не будет». И он вошел в квартиру, чтобы подождать там госпожу Вольтер. Она вошла почти вслед за ним и, увидав его, воскликнула. «Ах, ты получил мою телеграмму! Какое счастье!» Он сделал злое лицо. «Черт возьми, мне ее подали в редакции в момент, когда я направлялся в палату. Что тебе еще от меня нужно?» Она подняла вуаль, чтобы поцеловать его, и подошла к нему с робким и покорным видом часто наказываемой собаки. «Как ты со мной жесток! Как грубо ты говоришь со мной! Что я тебе сделала? Ты не можешь себе представить, как я страдаю из-за тебя!» Он проворчал. «Ты опять начинаешь?» Она стояла возле него и ждала улыбки, жеста, чтобы броситься в его объятия. Она прошептала. «Не нужно было сходиться со мною, чтобы потом так обращаться. Нужно было оставить меня счастливой и спокойной, какой я была. Помнишь, что ты мне говорил в церкви, и как ты силой заставил меня войти в этот дом? А теперь, как ты со мной говоришь, как ты меня встречаешь? Боже мой, как ты меня терзаешь!» Он топнул ногой и яростно вскричал. «Ах так? Ну нет! С меня довольно! Когда мы видимся, ты ни на минуту не перестаешь напевать мне эту песню. Можно подумать, что я тебя соблазнил в 12 лет и что ты была невинна, как ангел. Нет, моя милая, установим факты. Здесь не было развращения малолетней. Ты мне отдалась в достаточно сознательном возрасте. Я тебе за это очень благодарен, очень признателен. Но я не собираюсь быть привязанным к твоей юбке до самой смерти. У тебя есть муж, у меня жена. Мы не свободны, ни я, ни ты. Мы позволили себе каприз, никто о нем не знает, и теперь кончено». Она сказала: «О, как ты груб! Как ты низок и бесчестен! Да, я не была молоденькой девушкой, но до тебя я никого не любила, никогда не изменяла!» Он прервал ее. «Ты мне это уже повторяла 20 раз, я это знаю. Но у тебя 2 детей, значит, не я лишил тебя невинности». Она отшатнулась. «О, Жорж, это подло!» И, схватившись обеими руками за грудь, она начала всхлипывать, готовясь разрыдаться. Увидев, что начинаются слезы, он схватил с камина шляпу. «А, ты собираешься плакать? В таком случае до свидания. Ради этого-то зрелища ты заставила меня прийти сюда». Она сделала шаг, чтобы преградить ему дорогу, и быстрым движением, вынув из кармана носовой платок, порывисто вытерла глаза. Сделав над собой усилие, она заговорила более твердым голосом, прерывистым и дрожавшим от сдерживаемой боли. «Нет, я пришла для того, чтобы тебе сообщить новость, политическую новость, чтобы дать тебе возможность заработать 50 000 франков или даже больше, если ты захочешь». Он спросил, внезапно смягчившись. «Каким образом? Что ты хочешь сказать?» «Я случайно подслушала несколько слов из разговора моего мужа с Ларошем. Впрочем, они не особенно скрывали это от меня. Но Вольтер советовал министру не посвящать тебя в тайну, боясь, что ты можешь ее разгласить». Дюруа положил шляпу на стул. Он стал слушать с большим вниманием. «Ну так в чем же дело?» «Они собираются захватить Марокко». «Пустяки. Я завтракал с Ларошем, который мне почти продиктовал проекты кабинета». «Нет, дорогой мой, они тебя обманули, потому что боятся, как бы кто-нибудь не узнал об их комбинациях». «Садись», — сказал Жорж, и сам сел в кресло. Она придвинула низенькую скамеечку и уселась на нее у ног молодого человека. Затем она начала вкрадчивым голосом: «Так как я всегда думаю о тебе, то я прислушиваюсь теперь ко всему, о чем вокруг меня шепчутся». И она стала тихо рассказывать ему, как она догадалась, что с некоторого времени подготавливается какое-то дело помимо него, что им пользуются, но опасаются его соперничества. Она сказала: «Знаешь, когда любишь, становишься хитрой». Наконец, вчера она все поняла. Это было крупное, очень крупное предприятие, подготовлявшееся втихомолку. Теперь она улыбалась, радуясь своей ловкости. Она говорила с увлечением, говорила, как жена финансиста, привыкшая наблюдать, как подготавливаются биржевые спекуляции, колебания акций, повышение и понижение курса в какие-нибудь 2 часа, разоряющие тысячи мелких буржуа, мелких рантье, вложивших свои сбережения в предприятия, гарантированные именами почтенных, уважаемых политических и финансовых деятелей. Она повторяла: «О, они затеяли крупное, очень крупное дело. Руководит всем Вольтер, а он в таких делах понимает. Это действительно замечательное дело». Его начинали выводить из себя эти предисловия. «Говори же скорей». Так вот, экспедиция в Танжер была ими решена еще в тот день, когда Ларош получил портфель министра иностранных дел. Затем, постепенно, они скупили весь марокканский заем, облигации которого упали до 64 или 65 франков. Они совершили эту покупку очень искусно, при посредстве ловких агентов, не возбудивших ни в ком ни малейшего подозрения. Им удалось провести даже Ротшильдов, когда те стали удивляться такому спросу на марокканские облигации. Им называли имена посредников, людей с плохой репутацией, неудачных игроков на бирже. Это успокоило крупных банкиров. Теперь туда пошлют войска, и как только наши будут там, французское правительство гарантирует заем. Наши друзья заработают на этом 50-60 миллионов. Понимаешь, в чем дело? Понимаешь также, почему они боятся решительно всех, боятся малейшей огласки?» Она припала головой к жилету молодого человека и, положив руки к нему на колени, прижималась, льнула к нему, чувствуя, что теперь она его интересует, готовая сделать все. Пойти на все за одну лишь ласку, за одну лишь улыбку. Он спросил: «Ты в этом уверена?» Она ответила убежденно: «Еще бы!» Он заявил: «Действительно, это ловко задумано. Что касается негодяя Лароша, то я ему еще отплачу за это, подлец. Пусть он побережется, пусть он побережется. Я ему пересчитаю его министерские ребра». Затем он погрузился в размышления и прошептал: «Нужно было бы, однако, этим воспользоваться». «Ты можешь еще купить себе облигации», — сказала она. «Они стоят пока еще только 72 франка». Он ответил: «Да, но у меня нет свободных денег». Она подняла на него умоляющие глаза. «Я об этом уже подумала, мой котик, и если бы ты был милый... Если бы ты меня немного любил, ты позволил бы мне одолжить тебе денег». Он ответил резко, почти грубо: «Ну нет, об этом не может быть и речи». Она прошептала с мольбой: «Слушай, можно устроить это так, что тебе не придется занимать деньги. Я хотела купить себе этих акций на 10 тысяч франков, чтобы иметь свои личные деньги. Ну так вот, я куплю их на 20 тысяч. Тебе будет принадлежать половина. Ты отлично понимаешь, что я не стану платить за них Вольтеру. Так что сейчас деньги не понадобятся. Если дело удастся, ты выиграешь 70 тысяч франков. Если же нет, ты будешь мне должен 10 тысяч франков, которые заплатишь, когда захочешь». Он повторил еще раз: «Нет, мне не нравится подобная комбинация». Тогда она стала его уговаривать, доказывать ему, что он, в сущности, занимает 10 000, веря ей на слово, и таким образом рискует, что лично она не дает ему ничего, так как платить за облигации будет банк Вольтера. Кроме того, она указала ему на то, что ведь именно он вел в Ви-Францесс всю политическую кампанию, которая сделала возможным осуществление этого предприятия, и что с его стороны будет очень глупо не извлечь из него выгоды. Он все еще колебался. Она прибавила: «Ну подумай, ведь фактически это Вольтер одолжит тебе эти 10 000, а ты оказал ему услуги, которые стоят гораздо больше». «Ну хорошо, пусть будет так», — сказал он. «Я буду твоим половинщиком. Если мы проиграем, я тебе уплачу 10 000 франков». Она была так рада, что вскочила, схватила обеими руками его голову и начала ее жадно целовать. Сначала он не сопротивлялся, но так как она, став смелее, начала душить его своими поцелуями, он подумал о том, что сейчас придет другая, и что если он уступит, то потеряет время и растратит в объятиях старухи ту страсть, которую лучше сохранить для молодой. Он тихонько оттолкнул ее и сказал: «Послушай, будь благоразумна». Она посмотрела на него с отчаянием. «О, Жорж, мне уже больше нельзя даже целовать тебя!» Он ответил: «Не сегодня. У меня болит голова, и от этого мне становится хуже». Тогда она послушно села снова у его ног и спросила: «Не придешь ли ты завтра к нам обедать? Какое удовольствие ты бы мне этим доставил?» Он колебался, но не решился отказать. «Да, конечно». «Благодарю тебя, милый». Она медленно, равномерным, ласкающим движением терлась щекой о грудь молодого человека, и ее длинный черный волос запутался в жилете. Она заметила это, и вдруг ей пришла в голову сумасбродная фантазия, одна из тех суеверных фантазий, которые часто заменяют женщинам разум. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом обмотала другой вокруг следующей, за ним третий. И так вокруг каждой пуговицы она обмотала по волосу. Он встанет и вырвет их одним движением. Он причинит ей боль. Какое счастье! И он, сам того не зная, унесет с собой частицу ее существа, маленькую прядь волос, которой он никогда у нее не просил. Это будет нить, которой она привяжет его к себе, таинственная, невидимая нить, талисман, который она оставит на нем. И помимо своей воли он будет думать о ней. Он увидит ее во сне, и завтра он будет любить ее немного больше. Вдруг он сказал: «Мне придется тебя оставить, потому что меня ждут в палате к концу заседания. Сегодня я не могу не быть там». Она вздохнула: «Ах, так скоро!» Потом покорно добавила: «Иди, мой милый, но завтра ты придешь обедать». И быстрым движением, отстранившись от него, она почувствовала в голове мгновенную острую боль, словно ей вонзили в кожу несколько иголок. Сердце ее забилось. Она была счастлива, что перенесла эту боль ради него. «Прощай», — сказала она. Он обнял ее со снисходительной улыбкой и холодно поцеловал в глаза. Но она, обезумев уже от одного прикосновения, еще раз прошептала: «Так скоро!» И ее умоляющий взгляд указал на спальню, дверь в которую была открыта. Он отстранил ее и сказал торопливо: «Мне надо бежать, а то я опоздаю». Тогда она протянула ему губы, которых он едва коснулся. Подав ей зонтик, который она чуть не забыла, он снова сказал: «Идем, идем скорее, уже больше 3 часов». Она вышла, повторяя «завтра в 7 часов». Он ответил «завтра в 7 часов». Они расстались. Она повернула направо, он налево. Дюруа дошел до внешнего бульвара. Потом спустился к бульвару Мальзерб и медленно пошел вперед. Проходя мимо кондитерской, он увидел глазированные каштаны в хрустальной вазе и подумал: «Возьму фунт их для Клотильды», и купил пакет этих засахаренных фруктов, которые она любила до безумия. В 4 часа он уже был дома и ожидал свою молодую любовницу. Она немного опоздала, так как муж ее приехал на неделю. Она спросила: «Ты можешь прийти к нам завтра обедать? Он будет в восторге повидать тебя». «Нет, я обедаю у патрона. У нас теперь масса всяких дел, политических и финансовых». Она сняла шляпу и начала расстегивать лиф, который был ей немного тесен. Он указал ей пакет на камине. «Я принес тебе глазированных каштанов». Она захлопала в ладоши. «Какая прелесть! Какой ты милый!» Она взяла их, попробовала и объявила: «Они восхитительны. Я чувствую, что не оставлю ни одного». Потом прибавила, глядя на Жоржа с чувственной веселостью: «Ты, значит, поощряешь все мои пороки?» Она медленно ела каштаны, беспрестанно заглядывая в мешочек, как бы желая удостовериться, что там еще что-то осталось. Она сказала: «Ну, садись в кресло, и я устроюсь у твоих ног и буду есть конфеты. Мне будет так очень удобно». Он улыбнулся, сел и усадил ее у своих ног. У нее была теперь точно такая же поза, как только что у госпожи Вольтер. Она поднимала голову, чтобы видеть его, и болтала с набитым ртом. «Ты знаешь, милый, я видела тебя во сне. Мне снилось, что мы вдвоем едем куда-то далеко на верблюде. У него 2 горба, и мы сидим верхом, каждый на горбе, и проезжаем через пустыню. У нас с собою в бумаге бутерброды и бутылка вина, и мы закусываем, сидя на горбах. Но мне это надоело, так как мы ничего другого не могли делать. Мы были слишком далеко друг от друга, и мне захотелось сойти». Он ответил: «Мне тоже хочется сойти». Он смеялся, находя забавным ее рассказ, и побуждал ее болтать пустяки, высказывать все эти ребячества, все нежные глупости, которые приходят в голову влюбленным. И весь этот вздор, выводивший его из себя в устах госпожи Вольтер, казался ему милым, когда его произносила госпожа де Морель. Клотильда тоже называла его «мой милый», «мой мальчик», «мой котик», и эти слова казались ему нежной лаской. Когда же их произносила другая, они раздражали и сердили его, ибо слова любви всегда одинаковы, все дело в устах, которые их произносят. Но, забавляясь всеми этими шалостями, он не переставал думать о 70 000 франков, которые ему предстояло выиграть. И вдруг, слегка коснувшись пальцем головы своей подруги, он прервал ее болтовню. «Слушай, моя кошечка, я даю тебе поручение к твоему мужу. Скажи ему от моего имени, чтобы он завтра же купил на 10 000 франков марокканских акций, которые стоят теперь по 72 франка. Я обещаю ему, что меньше чем через 3 месяца он выиграет на этом деле от 60 000 до 80 000 франков. Скажи ему, чтобы он никому об этом не говорил. Передай ему также от моего имени, что экспедиция в Танжер решена и что марокканский заем будет гарантирован французским правительством. Только смотри, никому не проболтайся. Я доверяю тебе государственную тайну». Она серьезно слушала его, потом прошептала: «Спасибо. Я передам это моему мужу сегодня же вечером». Ты можешь на него положиться, он не проболтается. Это человек надежный, его опасаться нечего». Она покончила с каштанами, скомкала пакет и бросила его в камин. Потом сказала: «Идем в постель». И, не вставая, начала расстегивать жилет Жоржа. Вдруг она остановилась и, двумя пальцами вытянув из петли длинный волос, рассмеялась. «Смотри-ка, ты принес волос Мадлены, вот верный муж». Потом, сделавшись серьезной, она начала внимательно рассматривать на ладони едва заметный тонкий волос, найденный ею, и прошептала: «Но это волос не Мадлены, он темный». Он улыбнулся: «Это, вероятно, волос горничной». Но она продолжала рассматривать жилет с внимательностью сыщика и нашла другой волос, обмотанный вокруг пуговицы. Затем третий, и, побледнев, слегка дрожа, воскликнула: «О, ты спал с женщиной, которая обмотала тебе свои волосы вокруг пуговиц». Он удивился, забормотал: «Да нет же, ты с ума сошла». Потом вдруг он вспомнил, понял все. Сначала смутился, потом начал, смеясь, отрицать, в глубине души польщенный тем, что она подозревает его в успехах у женщин. Она продолжала искать и все находила волосы, которые разматывала быстрым движением и бросала на ковер. Инстинктом опытной женщины она угадала, в чем дело, и бормотала, взбешенная, раздраженная, готовая расплакаться: «Она тебя любит, эта женщина. Она хотела, чтобы ты унес частицу ее. Ах, предатель!» Вдруг она пронзительно вскрикнула с дикой радостью: «О, о, это старуха! Вот седой волос! А, так ты теперь возишься со старухами! Разве они тебе платят? Скажи, разве они тебе платят? А, так ты взялся за старух! В таком случае я тебе больше не нужна. Оставайся с нею». Она вскочила, схватила лиф, брошенный на стул, и начала быстро одеваться. Он хотел ее удержать, пристыженно бормоча: «Да нет же, Кло, как это глупо! Я не знаю, откуда это. Послушай, останься, ну же, останься!» Она повторила: «Люби свою старуху, люби ее! Закажи себе кольцо из ее волос, из ее седых волос. У тебя их достаточно для этого». Она быстро, порывисто оделась, надела шляпу и накинула вуаль. А когда он хотел ее схватить, она со всего размаху дала ему пощечину. Пока он стоял, ошеломленный, она открыла дверь и исчезла. Как только он остался один, его охватила бешеная злоба против этой старой корги Вольтер. Теперь уж он с ней расправится, и как следует. Он обмыл водой свою покрасневшую щеку, потом тоже вышел, обдумывая, как бы ему отомстить. На этот раз он не простит, ну нет. Он вышел на бульвар и, прогуливаясь, остановился перед ювелирным магазином, чтобы посмотреть на хронометр, который ему давно хотелось купить и который стоил 1800 франков. Вдруг сердце его затрепетало от радости при мысли: «Если я выиграю 70 тысяч, я могу его купить». И он стал мечтать о том, что он сделает, имея эти 70 тысяч. Прежде всего он сделается депутатом, затем купит хронометр, потом будет играть на бирже, потом еще. Ему не хотелось идти в редакцию. Он предпочитал сначала поговорить с Мадленой, а потом уже увидеться с Вольтером и взяться за статью. И он пошел по направлению к дому. Дойдя до улицы Друо, он вдруг остановился. Он забыл справиться о здоровье графа де Вадрека, который жил на шоссе Д'Антен. Он медленно пошел назад, погруженный в сладостные грезы о тысяче приятных вещей, о близком богатстве, а также об этом негодяе Лароше и о старой корге Вольтер. Гнев Клотильды его, впрочем, мало беспокоил. Он знал, что она быстро прощала. Он спросил у привратника дома, в котором жил граф де Вадрек: «А как здоровье господина де Вадрека? Я слышал, что последние дни он чувствует себя плохо». Человек ответил: «Граф очень болен, сударь. Полагают, что он не переживет эту ночь. Подагра повлияла на сердце». Дюруа был так поражен, что совсем растерялся. Вадрек умирает. В голове его пронесся целый рой смутных и тревожных мыслей, в которых он не смел сам себе признаться. Он пробормотал: «Благодарю, я еще зайду», не отдавая себе отчета в том, что он говорит. Потом он вскочил в фиакр и приказал вести себя домой. Жена его была дома. Он вбежал, запыхавшись, в ее комнату и сейчас же сообщил ей: «Ты еще не знаешь? Вадрек умирает». Она сидела и читала какое-то письмо. Подняв на него глаза, она три раза подряд спросила: «Как? Что ты сказал? Что ты сказал? Что ты сказал?» «Я говорю тебе, что Вадрек умирает от припадка подагры, повлиявшей на сердце». Потом прибавил: «Что ты думаешь делать?» Она поднялась, бледная, лицо ее нервно подергивалось. Потом вдруг зарыдала, закрыв лицо руками, и стояла так, сотрясаемая рыданиями, подавленная горем. Внезапно она овладела собой, оттерла глаза. Я поеду к нему. Не беспокойся обо мне. Я не знаю, когда вернусь. Не жди меня». Он ответил: «Хорошо, поезжай». Они пожали друг другу руки, и она вышла так стремительно, что забыла захватить перчатки. Жорж пообедал один и принялся писать статью. Он написал ее, в точности следуя указаниям министра, давая понять читателям, что экспедиция в Марокко не состоится. Затем он отнес статью в редакцию, поболтал несколько минут с патроном и направился домой, покуривая, в радостном настроении. Жена его еще не возвращалась. Он лег и заснул. Мадлена вернулась около полуночи. Жорж, разбуженный ее приходом, сел на постели. Он спросил: «Ну что?» Он никогда не видел ее такой бледной и взволнованной. Она прошептала: «Он умер». «А... и ничего тебе не сказал?» «Ничего. Он был уже без сознания, когда я пришла». Жорж задумался. На губах его вертелись вопросы, которых он не осмеливался задать. «Ложись», — сказал он. Она быстро разделась и легла рядом с ним. Он спросил: «Был ли кто-нибудь из родственников при его кончине?» «Только один племянник». «А он часто видался с этим племянником?» «Никогда. Они не встречались в течение 10 лет». «Были ли у него другие родственники?» «Нет, не думаю». «Значит, этот племянник получит наследство?» «Не знаю». «Вадрек был очень богат?» «Да, очень богат». «Не знаешь приблизительно, какое у него было состояние?» «Точно не знаю. 1 или 2 миллиона». Он замолчал. Она потушила свечу, и они продолжали лежать рядом в тишине ночи, без сна, молча, погрузившись каждый в свои мысли. Ему не хотелось спать. Ничтожными казались ему теперь 70 000 франков, обещанные госпожой Вольтер. Вдруг ему показалось, что Мадлена плачет. Чтобы убедиться в этом, он спросил: «Ты спишь?» «Нет». Голос ее дрожал, в нем слышались слезы. Он продолжал: «Я забыл тебе сказать, что твой министр нас ловко надул». «Как так?» и он пространно, со всеми подробностями, рассказал ей комбинацию, подготовляемую Ларошем и Вольтером. Когда он закончил, она спросила: «Как ты об этом узнал?» Он ответил: «Позволь мне не говорить тебе этого. У тебя есть свои способы добывать сведения, которых я не касаюсь. У меня есть свои, которые я тоже желаю сохранять в тайне. Во всяком случае, за точность моих сведений я ручаюсь». Тогда она прошептала: «Да, это возможно. Я подозревала, что они что-то делают помимо нас». Жоржу не хотелось спать. Он пододвинулся к жене и нежно поцеловал ее в ухо. Она резко оттолкнула его. «Прошу тебя, оставь меня в покое. Я совершенно не расположена дурачиться». Он покорно повернулся к стене, закрыл глаза и вскоре заснул.